«Ты знала, что Свиридова выступит свидетелем?» – уточнил я, пока мы шли к крыльцу. «Конечно», – с удивлением ответила Чехова. «Списки были поданы вместе с жалобой. А Зимин, мастер-палач, поправила меня Софья Яковлевна. Но да, он тоже в том самом списке. Мы поднялись по крыльцу и вошли в дом. Выходит, про Свиридову не знал только я», – задумчиво протянул я. Софья Яковлевна удивленно подняла бровь. «Тебя это беспокоит? Не хочу быть должен их семье». «О, по этому поводу можешь не переживать», – успокоила меня бабушка. «Твой отец заключал сделку. Ему за нее и платить». Я с облегчением вздохнул. «Хоть что-то радует», – пробормотал я. Время до заседания пролетело очень быстро. Я подготовился, привел себя в порядок, и в начале 12-го вышел из кабинета, в котором бабушка собрала все документы. Все уже ждали Майя в гостиной, и едва я остановился на пороге, отец недовольно поджал губы. «Опаздываете, Павел Филиппович. На прием к императору лучше приходить заранее. Значит, пойду чуть быстрее, не остался в долгу я». «Хватит», — оборвала бабушка начинающуюся перепалку. «Идемте». Она направилась к дверям, и мы последовали за ней. Всю дорогу я думал, что сегодня все решится, и почему-то был уверен, что дело перерастет из разбирательства в резню. Уж очень мало прибыло Чеховых, и слишком много Мининых. Когда я впервые увидел сидевшие за столом семейство, то решил было, что семья усыновила всех бастардов. Занятый своими мыслями, я не заметил, как мы обошли резиденцию и подошли к установленному все там же шатру. Бабушка вошла под полог первой, мы последовали за ней. Несмотря на то, что до разбирательства оставалось еще 20 минут, император уже сидел во главе стола, за которым собрались почти все фигуранты. Среди них я заметил семью Нечаевых и Свиридову, но Арины и Елены Анатольевны за столом не было. Прошел через зал и занял место рядом с отцом, ожидая начала. Минины тоже уже были здесь. Заметив моего отца, старший из их семьи криво усмехнулся. «Добрый день», — холодно поприветствовал он нас. «Добрый», — ответил за всех отец. Император улыбнулся и взглянул на часы. «Раз все собрались, давайте начнем заседание». Он ударил по столу пятерней и воцарилась тишина. В прошлый раз Филипп Петрович Чехов заявил о вызове свидетелей, начал император. «Госпожа Кошка, господин палач». Он замялся, взял со стола лист и прочитал. «Госпожа Лиса, начнем с госпожи Кошки». Мне показалось, что Станислав Викторович приосанился и с интересом посмотрел на вход, закрытый пологом. Стоявший там слуга склонил голову и вышел из шатра. Вернулся он через минуту, в сопровождении девушки, лицо которой было скрыто под знакомой маской. «Проходите», — император добродушно улыбнулся и указал на трибуну, установленную рядом с креслом во главе стола. «Благодарю». Девушка в свободном сером платье прошла к трибуне, заняла место за ней и застыла, глядя на присутствующих. И я заметил, что действия девушки были какими-то заторможенными, а глаза в прорезях маски казались замутненными. «Вы были на вечере в доме Голицыных?» — обернувшись к ней, начал Филипп Петрович. «Да», — ответила Кошка. «Помните, что произошло на приеме? Мы с господином Смерть прогуливались по павильонам, когда встретились с господином Медведем, который был в сопровождении нескольких волков. Господин Медведь пригласил меня на танец, но господин Смерть сказал, что танец уже принадлежит ему. Мы направились дальше, но нас нагнали волки. Нам пришлось укрыться в саду, но они нашли нас». На лбу старшего Минина запульсировала жилка. Глава семьи так плотно стиснул зубы, что мне показалось, они вот-вот начнут крошиться. «И что было дальше?» — полюбопытствовал отец. «В сад вышел господин палач, который поинтересовался, что здесь происходит. Волки начали дерзить ему и советовать не лезть не в свое дело. Они заявили, что я нанесла оскорбление господину Медведю». Император с улыбкой покачал головой. «Но господин палач вежливо попросил волков извиниться», — продолжила Кошка. «Несколько раз, и они извинились», — уточнил император. «Да, один раз, несколько, пока господин Смерть не оказался доволен». За столом послышались приглушенные смешки, и я понял, что хозяин резиденции специально провоцирует семью Мининых, ставя их в неловкое положение, и его манипуляции имели успех. Все, кто собрались за столом со стороны Мининых, сверлили стоявшую за трибуной Кошку полными ненависти взглядами. «Спасибо, госпожа Кошка», — произнес наконец отец. «У семьи Мининых есть вопросы?» — уточнил Станислав Викторович. «Нет, великий мастер», — ответил старший из Мининых. «Тогда можете быть свободны», — распорядился император, и Кошка сошла с трибуны. «Позовите госпожу Лису». Слуга поклонился и вышел из шатра, и в помещение нетвердой походкой вошла Свиридова, лицо которой скрывала маска лисы. Девушка также была в сером платье, похожем на то, в которое была облачена Нечаева. Елена прошла к трибуне и встала за нее. Сперва Филипп Петрович повторил вопрос про то, была ли лиса на приеме, и после утвердительного ответа уточнил, что лиса может рассказать по существу. «Я слышал разговор волков после того, как господин Смерть и госпожа Кошка ушли от господина Медведя, начало лиса. Один из волков сказал, что нужно вернуть госпожу Кошку и проучить господина Смерть, раз уж вышел такой случай». «Как проучить?» – уточнил император. «Они не сказали, но разговор шел про унижение в присутствии господина Медведя. Они знали, кто был под маской Смерти», – уточнил Филипп Петрович. «Один из волков сказал, что за маской скрывается мастер Чехов, труполюб. Так он сказал. Именно это слово». Отец поморщился, но продолжил. «У меня, все, великий мастер. У семьи Мининых есть вопросы?» «Нет, великий мастер», — ответил старший Минин. «У меня есть», — вдруг произнес Станислав Викторович и обратился к стоявшей за трибуной лисе. «Вы знаете, кто был под масками волков?» «Только одного», — ответила лиса. «Того, кто предлагал унизить мастера Чехова. Я знаю его голос и не сомневаюсь, что он сидит за вашим столом». Она указала на одного из Мининых, и по залу пронеслись шепотки, а Филипп Петрович довольно улыбнулся. Минин заскрипел зубами, но произнес: «Голос может быть похожим, я уверена», — повторила Елена жутковатым холодным тоном. «Я знаю этого человека, у меня больше нет вопросов», — довольно заключил князь Чехов. Император кивнул лисе, и та удалилась из зала. «Вызов третьего свидетеля не имеет смысла», — заключил император. «Думаю, этого хватит, чтобы большое жюри вынесло вердикт, виновна ли семья Мининых, а я назначу размер вира семьи Чеховых, при условии, что жюри признает семью Мининых виновными». Я с трудом смог скрыть улыбку. Император дал достаточно тонкий намек на то, какое решение должно вынести жюри, и глава семьи Мининых, видимо, тоже понял этот намек. «Я хочу прибегнуть к древнему праву», выговаривая каждое слово, произнес он, сверля отца полным ненависти взглядом, «и потребовать суда поединком. На другой исход надеяться не стоило, особенно после того, как правитель спросил кошку, что произошло в саду, и про слова об извинениях, которые заставили принести волков несколько раз. Теперь этот факт, который в высоком обществе можно расценить как трусость и слабость, знают все старшие семьи. Филипп Петрович, принимаете ли вы это предложение?» — обратился Станислав Викторович к отцу. «Победивший заберет все, что принадлежит семье оппонента», — ответил Чехов. «Хорошо», — зло выдохнул Минин, и император ударил ладонью по столу. Звук отозвался в ушах громом, заставив слегка вздрогнуть всех присутствующих. «Услышано, да будет так. Осталось огласить правила и выяснить, кто из семей согласен на бой. Прошу, дамы и господа, идемте в сад. Первый вызов». Мы вышли из шатра в сад. Только сейчас я обратил внимание, что все были одеты по-простому. Никаких рюшей и кружев, жемчужных пуговиц и каблуков. Бойцы облачились в свободные рубахи и штаны. Даже моя бабушка сняла легкое пальто и продемонстрировала похожий костюм. Только Маргарита Ивановна осталась в платье, видимо, посчитав мужскую одежду недостаточно приличной. У нее всегда были своеобразные взгляды на мир, и я решил не уделять ее предпочтениям особого внимания. Минины выстроились в линию, мы начали занимать места напротив. Нас было четверо, соперников же оказалось около двух десятков. Только глупцы приволокли бы на дуэль куриц, пробормотал высокий детина из числа наших противников. Софья Яковлевна криво усмехнулась и, демонстративно глядя на парня, провела пальцем по своей шее. В этот же момент Маргарита Ивановна оскалилась в поистине жуткой улыбке и резко подалась вперед. Парень содрогнулся и качнулся назад, едва не упав, но сумел устоять на ногах. «Ой, дурак», — я покачал головой, понимая, что парень вряд ли останется целым в конце нашего семейного отпуска. Свидетели собрались чуть поодаль, с интересом наблюдая за развивающимися событиями. Я успел заметить бледную Арину Родионовну, которая уже избавилась от маски. Девушка встретилась со мной взглядом и закусила губу. Мне удалось послать ей улыбку до того, как это кто-то заметил, после чего я отвернулся от Нечаевой, чтобы оценить противников. Меж тем из шатра вышел император. Он держал в руке кубок. Мне подумалось, что в нем было не вино, Вряд ли монарх позволил бы себе алкоголь в такой напряженный момент. Станислав Викторович представлялся мне человеком серьезным. К нему подошел парень, которого я видел ранее. Это был лучник, встреченный мной на тропе у дома. Он коротко поклонился правителю, который недовольно поджал губы. Вместо того, чтобы рассматривать Мининых, я наблюдал за тем, как император что-то негромко говорит Тимофею, словно отчитывает за какую-то провинность. Парень расправил плечи, пытаясь казаться уверенным, что не произвело на Станислава Викторовича особого впечатления. Тимофей развернулся и неожиданно посмотрел мне прямо в глаза, потом усмехнулся и прошел между рядами противников. «Прошу внимания», — громко заговорил он, — «положено объявить правила дуэли, для тех, кто не слышал о них ни разу и для тех, кто позабыл о них. Бои должны проходить равным составом и в присутствии не менее 4 свидетелей, по 2 от каждой стороны. Бои могут проходить как на поляне, в присутствии императора и зрителей, так и на остальной территории императорского леса. Бой должен быть честным и начинаться после вызова одной из сторон. Нападение из-под тишка и со спины запрещается. Нарушившая это правило сторона будет считаться проигравшей. Нападение на дома, где проживает одна из семей, тоже запрещены. Нарушение этого правила карается дисквалификацией всей семьи. Бой должен проходить только между членами семей. Нельзя вызвать одних и тех же членов семьи на поединок, если другие не принимали участие в дуэли. Любой член может заменить собой вызванного, если на это есть обоснование. Любой может отказаться от боя или признать себя побежденным. Тем самым он отдает привилегию выбирать соперников в следующем поединке своим противникам и выбывает из числа дуэлянтов. Привлечение слуг и наемников строго запрещено, за исключением случая, когда добровольцы из аристократов вызываются сражаться на стороне семьи, которая бьется в меньшинстве. Эти добровольцы определяются с решением выступить на стороне семьи на инструктаже до начала дуэли. В случае проигрыша они несут потери наряду с теми, кого защищали. После инструктажа любое вмешательство в императорскую охоту строго запрещено. Сторона может в любой момент дуэли признать себя проигравшей, сесть за стол переговоров, и при достижении компромисса бой будет прекращен. Правила ясны. Тимофей окинул цепким взглядом нас, и Минин-старший кивнул. «Понятно, понятно», — повторил за ним мой отец. «Хорошо, семья Чеховых прибыла на разбирательство в меньшинстве, и, согласно дуэльному кодексу, я должен спросить у собравшихся, желает ли кто-то встать на сторону Чеховых, чтобы уравнять шансы». Он обернулся к стоящим неподалеку аристократам. Те оглядывались, не надеясь на то, что кто-то отзовется. «Я желаю». Послышавшийся знакомый голос оказался неожиданностью не только для меня и отца, но и для многих старых семей. Все с удивлением принялись озираться в поисках говорившего. Из толпы вышел Иванов, облаченный в светлый дорожный костюм. Он выглядел немного смущенный вниманием аристократов, но прошел к нам и встал рядом. «Молодому Шуйскому, похоже, надоело жить», — послышался удивленный голос. «Какой смелый мальчик», — с интересом произнес кто-то в толпе. «Никак вам жить надоело, мастер Шуйский», — едва слышно произнес я. «Без вас я бы не стал князем, Павел Филиппович», — так же тихо ответил мне Дмитрий. «Так что я вроде как вам обязан, а долг платежом красен. Вы встаете на сторону Чеховых по своей воле, князь Шуйский», — уточнил император. Иванов кивнул. «Да, великий мастер, и вы понимаете, что можете потерять все, если семья проиграет. У меня останется моя честь», — парень вскинул подбородок, напомнив своего отца. Кажется, эта мысль посетила и императора. Он уже совсем иначе взглянул на Дмитрия. Между его бровей залегла складка, а глаза потемнели. «Да будет так», — твердо ответил Станислав Викторович и отвернулся. «Услышано», — произнес Тимофей. «Еще у кого-то есть какие-либо заявления пред тем, как начнется охота?» — уточнил император. «Есть», — послышался из толпы очередной знакомый голос. Собравшиеся расступились, и вперед вышел Александр Морозов. Его встретили гробовым молчанием. «Ни для кого не секрет, что я долгое время жил один», — начал глава кустодиев, обращаясь к императору. «Потому, что не мог найти ту единственную, которая смогла бы терпеть мой скверный нрав. И вот совсем недавно я встретил ее, Софью Яковлевну Чехову. Я уже сделал ей предложение, и прекрасная княгиня ответила на него согласием. Она оставляет за собой фамилию и титул, но делает меня счастливым мужчиной», — кустодий обворожительно оскалился, чем заставил некоторых особо чувствительных дам из числа свидетелей попытаться сбежать. «Законодательно все оформлено», — уточнил растерявшийся Тимофей. «Мы уже не так молоды, чтобы тратить время на долгие прелюдии. Софья Яковлевна едва не сломала мне челюсть, когда пыталась выяснить, не виновен ли я в покушении на ее внука. И я понял, что не могу упустить шанса связать свою жизнь с этой валькирией». К моему удивлению, княгиня покраснела, закатила глаза и звонким голосом перебила кустодия. «Да, мы оформили все по закону, а торжественную часть проведем уже после охоты». Мужчина подошел и бережно взял Софью Яковлевну за руку. «Так что я тоже вроде как часть семьи Чеховых». В толпе послышался удивленный гул. Бабушка тепло улыбнулась и взглянула на Морозова потемневшими глазами. «Мне стало неловко от ощущения, что я наблюдаю что-то невероятно личное. Оказалось, что это несвоевременное откровение поразило не только меня». Лицо отца вытянулось от удивления. Видимо, даже он не знал про эти новости. Вид пораженного начальника охранки позабавил императора. Он щелкнул пальцами, привлекая к себе внимание, и заявил: «Сердцу не прикажешь. И я рад, что стал свидетелем вашего первого выхода в свет как пары. Никогда бы не подумал, что глава кустодиев, человек из металла, самый мрачный из всех, кого я знаю». «Бросьте, Станислав Викторович», — совершенно спокойно прервала его бабушка. «Каждый мужчина достоин женщины, которую выбрал быть своей. Если мужчина считает свою супругу курицей, то и сам он наверняка имеет перья такого же цвета». Она выразительно посмотрела на соперников, а потом перевела взгляд на императора. «Я точно знаю, что ваша супруга, Станислав Викторович, львица, и вы ей под стать, хищник. Вы правы, и Александру Васильевичу досталась настоящая фурия». Император слегка склонил голову в знак уважения. «Разве так можно?» — пискнул кто-то из Мининых. «Я признаю этот союз», — оборвал его правитель, не оборачиваясь. Бойцы семьи Мининых немного побледнели, и я их понимал. Одно дело выйти против главы охранки, и совсем другое — биться против главы кустодиев. Император отдал кубок кому-то из свидетелей и довольно хлопнул в ладоши. «Вы желаете принять участие на стороне своей семьи?» — уточнил он, и Александр кивнул. «Семья есть семья, великий мастер, так что я и мой приемный сын». «Сын?» — с изумлением уточнил император. По-видимому, открывшиеся обстоятельства позабавили монарха. «Я всю жизнь служил верой и правдой империи и правящей семье, великий мастер», — продолжил Морозов. «Многое добра нажил и даже имею титул дворянина, но прямых наследников у меня нет, и поэтому я решил передать свой титул человеку, который долгое время работал со мной в одной службе, и достоин носить мою фамилию за верную службу императору и империи. И мне кажется, даже его сила подходит новой фамилии». «Заинтриговали, Александр Васильевич», — предвкушающе улыбнулся император. «И кто же он?» — «Мастер Стас Александрович Зимин», — просто ответил Морозов, и толпа аристократов ахнула. Зимин же вышел к нашему ряду, осмотрел Мининых и криво усмехнулся. Кисти кустодия с треском покрылись изморозью. Стас ударил кулаком о ладонь, и в воздух взвелись ледяные брызги. Этот жест окончательно привел Мининых в замешательство. Все в Петрограде знали, что криомастер владеет рангом легенда, а еще, что он бывший жандарм, который был на каторге за устроенную им резню. Неудивительно, что настрой на предстоящие дуэли у наших оппонентов немного поугас, а уверенность и бесноватая смелость бесследно исчезла с самодовольных лиц. Теперь победа над малочисленной семьей была под большим вопросом. Минины растерянно переглядывались. «Я был уверен, что если бы они знали, как обернется инструктаж, старший в семье не стал бы бросать вызов. Теперь же отказываться от суда поединком до первых боев было бы равно признать свою трусость и проявить слабость перед императором и старыми семьями, которые собрались у этой резиденции. Признаюсь, это самое интересное начало у охоты, которое я припомню», — произнес император и хлопнул в ладоши. «Тогда начнем суд. Стороны могут определяться с первым вызовом. А на сегодня заседание окончено». Старые семьи начали медленно расходиться, активно обсуждая события инструктажа. «Согласно дуэльному кодексу, первый вызов за вами», — холодно обронил Чехов старшему Минину, а затем развернулся и нарочито медленно направился к дому. За ним последовал и Зимин, который на прощание хищно усмехнулся Мининым. Улыбка у Стаса вышла, как всегда, не очень дружелюбной, и мне показалось, что некоторые члены семейства наших соперников вздрогнули и отшатнулись. За криомастером неспешно последовали и остальные члены семьи Чеховых. «Я подал руку Иванову, который пожал мою ладонь. «Где вы остановились, Дмитрий Васильевич?» «В резиденции», — вздохнул парень. «И это ужасно. Мне выделил комнату под лестницей. А разве у вашего отца не было своего дома? В нем делают ремонт, как мне сказали. Я подумал, что на самом деле дом князя Шуйского был под воздействием стазиса, как и наш. Но император решил проверить парня на прочность. Думаю, Станислав Викторович хочет с вами познакомиться. В конце концов, вы часть дворянства. Мне кажется, что он меня презирает. И я понятия не имею, зачем меня сюда пригласили. Я рад встретить вас тут», — признался я совершенно искренне. «Ну, хоть что-то хорошее выйдет из этой поездки», — он вздохнул и покосился в сторону императора. «Мне надо идти, телефон тут работает. Если меня кто-то вызовет на бой, то я позвоню». «Хорошо». Я быстро догнал Морозова, который явно ожидал меня на тропе. «Выходит, мы с вами своего рода стали родственниками», — уточнил я у главы кустодиев. «Вас это беспокоит, Павел Филиппович?» — нахмурился Александр. Я пожал плечами. «Это ваше дело. Однако мне тревожно от мысли, что все это притворство, что вы просто решили отыграться на Мининых и втянули в свою игру Софью Яковлевну. Вы правда считаете, что она согласилась на подобное?» — холодно осведомился Морозов. «Софья слишком гордая, чтобы торговать собой. Признаюсь, я поторопил ее с принятием нужного мне решения. Скажу вам как есть, Павел Филиппович, если бы ваша бабушка не ответила мне положительно и вступила в дуэль без моей помощи, то я нашел способ убить всех Мининых до того, как кто-то просто к ней приблизился. Но закон, я умою империю в крови только за одну ее слезинку», — неожиданно серьезно продолжил мужчина, и мне показалось, что под его кожей зазмеилась тьма. «Вы не представляете, как долго я оставался одинок. Однажды я потерял дорогих мне людей, но в этот раз я не совершу ошибки. Я буду стоять плечом к плечу с Софьей и ее семьей, потому что я так хочу. И единственная выгода во всем этом – княгиня Чехова. Я только рад, что бабушка будет счастлива. Во всяком случае, выглядит она довольной. Да и стали понятны причины ее поведения. Как, например, сегодня утром, когда во время завтрака к нам кто-то пришел, и она пошла открывать дверь, а затем таинственно исчезла. Я испытываю к Софье Яковлевне самые теплые и искренние чувства. Я очень давно ее искал, и вот нашел. Мне не нужен ее титул или деньги. У меня есть все, что мне необходимо, и даже больше. Достаточно, чтобы она улыбалась. Боюсь только, что мой отец будет не очень рад вашему приемному сыну». Я кивнул в сторону Зимина, который неторопливо шел впереди нас. «Поверьте, Павел Филиппович, Стас очень хороший и добрый человек», — заверил меня Морозов. «А что был на каторге, так это пустяк. Со всеми может случиться. По поводу доброты я бы поспорил. Отчего-то мне вспомнилась резня, которую Зимин устроил во дворе моего дома. Человек-то он может хороший и добрый», — протянул я. «Но думаю, моему отцу не очень понравится такое родство. Надеюсь, они найдут общий язык», — ответил Морозов. «Все-таки оба жандармы, лучшие в своем деле. Я бы сказал даже, трудоголики, помешанные на работе. Не понимаю, за что Филипп Петрович так его ненавидит». Я пожал плечами. «Скорее всего, мой отец считает, что мастер Зимин своими действиями опозорил честь мундира». Морозов обернулся ко мне, удивленно вскинул брови. «Вот как? Странно. Когда дело Стаса попало в мои руки и я его изучил, то решил, что Стас поступил правильно. Он же сделал так, что справедливость все-таки восторжествовала, пусть и в обход закона. Разве вы поступили не так же, когда вывели Самохвалова на чистую воду?» «Так же», — вынужден был признать я, — «и поплатился за это предстоящим разбирательством». «Думаю, разбирательство разрешится благополучно», — ответил Морозов. «Так что не переживайте, Павел Филиппович». Я только кивнул. «Надеюсь, что все разрешится, и мне позволит практиковать». Мы остановились у ворот дома, и я заметил, что за время разговора с Морозовым Зимин успел куда-то исчезнуть. Вроде только недавно он шел впереди нас, а сейчас словно сквозь землю провалился. «Зайдете за чай, Александр Васильевич?» — любезно уточнила Чехова. «Спасибо, но у меня еще дела», — ответил Морозов и с какой-то затаенной нежностью всмотрелся в лицо княгини. «Но вечером я с радостью загляну к вам, если вы не против». «Что вы, Александр Васильевич?» — мой отец, казалось, был даже удивлен такому вопросу. «Конечно, заходите». Морозов улыбнулся. «Тогда до вечера». Он коснулся кончиками пальцев полей шляпы, а затем развернулся и медленно направился прочь от дома. Я же вошел в ворота, взглянул на бабушку и не удержался от лукавой улыбки. «Что, Павел Филиппович?» Она попыталась грозно нахмуриться, но вышло это у нее плохо. «Судя по удивленному лицу отца на инструктаже, ему ты тоже не сказала?» – уточнил я. «Мне было не до этого», – отмахнулась бабушка. «Все как-то так быстро закрутилось». «Еще бы», – хмыкнул я, проходя к крыльцу. «Александр Васильевич сказал, что искал тебя всю жизнь». «Это странно», – задумчиво ответила бабушка. «У меня тоже сложилось впечатление, что я знаю его всю жизнь. Ты это поняла до того, как ударила его по лицу. Можешь сколько угодно зубоскалить», – она беззлобно отмахнулась. «Но мы виделись всего несколько раз за всю жизнь и не общались. Но когда я ему вмазала, то поняла, что беспокоюсь, не выбила ли я ему зуб. Такого со мной еще не бывало. Мне даже стало стыдно, что причинила человеку боль. Да, это действительно повод подозревать себя в человеколюбии. Какой кошмар!» Я не мог скрыть улыбку и, покачав головой, и вошел в дом. Остаток дня пролетел незаметно, а в 5 вечера, когда мы собрались за столом, в дверь постучали. Я встал с кресла и направился к входу. Отпер дверь. На пороге стоял глава кустодиев. В руке гость держал охапку полевых цветов. «Добрый вечер», — с улыбкой произнес он. «Добрый», — ответил я, рассматривая гостя. «Признаться, непривычно видеть вас с букетом». Посторонился, пропуская Морозова в дом, и собрался было закрыть дверь, как увидел силуэты на дороге у ворот. Замер, вглядываясь в людей, которые подошли к калитке. На тропинку к дому вышло 2 человека из семьи Мининых. Они подошли к крыльцу, остановились, рассматривая меня и Морозова. И один из гостей растянул губы в холодной улыбке, показав лошадиные зубы. «Хорошо, что вы здесь, Александр Васильевич», – начал он. «Мы пришли, чтобы объявить первый вызов». «Вот как», – довольно уточнил глава кустодиев. «И кого же вы решили вызвать? Бой 2 на 2», – произнес парень. «Иван и Петр Минины вызывают на бой вас и Павла Филипповича Чехова. Завтра, на рассвете, на западной стороне озера, не забудьте взять секундантов». Сказав это все, они развернулись и направились к воротам, а я стоял у открытой двери, внимательно глядя им вслед. «Надеюсь, они наденут чистое белье», – меланхолично заметил Александр и пожал плечами. «А что у нас на ужин? Первый бой». Гости скрылись за воротами, а вскоре силуэты Мининых поглотили вечерние сумерки. Я закрыл дверь, и мы с Морозовым направились в гостиную. «Минины определились с первым вызовом», – начал я, как только мы вошли в комнату. Филипп Петрович кивнул. «Ожидаемо. Кого они выбрали в соперники?» Я прошел к столу и сел в кресло. Произнес: «Меня и Александра Васильевича. Завтра на рассвете у озера. Ну, рассказывай, что ты успел узнать». Я взглянул на отца, ожидая подробностей. Он замолчал, будто подбирая слова. И я удивленно поднял бровь. Чтобы начальник охранки и не узнал про семью, особенно в ситуации, когда предстоит императорская охота. Это было не похоже на Чехова. Пару лет назад Минины начали активно принимать в семью бастардов и давать им фамилии, и семья разрослась с 6 человек до 20. Я мельком взглянул на Морозова, который сидел рядом с бабушкой, но Александр спокойно пил чай. «В каких приютах они росли, какой силой владеют?» – начал уточнять я. Филипп Петрович только покачал головой. «По документам все воспитанники приютов были из дальних губерний. Сила в основном воздух и огонь. Несколько человек владеют льдом. Один светлый. Ни одной легенды. Максимум мастера. Это все, что мне удалось узнать. Их 2 десятка. А нас всего 7, недовольно произнесла бабушка. «Александр Васильевич, какой у вас ранг?» – уточнил я. «Легенда», – скромно отозвался Морозов. Я кивнул. «Ваш приемный сын Стас Зимин, то есть Морозов, простите. Так вот, Станислав Александрович тоже имеет ранг легенда. Значит, у нас есть преимущество». При упоминании Зимина Филипп Петрович недовольно поморщился, но не стал говорить ничего гадкого. «Кажется, до моего отца только сейчас начало доходить, что Стас служит кустодием». Вместо этого уточнил: «Кто достался вам в противники?» «Петр и Иван Минины», — ответил за меня Александр. «Помню эти имена», — задумчиво пробормотал Чехов. «По документам из приюта, один из них владеет огнем, а второй – водой, или льдом. Синий цвет. Ну, если Александр Васильевич меня прикроет, то с огневиком я разберусь», – протянул я, вспомнив бой с Пожарским во дворе своего дома. «С водником будет сложно. Обычно половина миньонов у людей с синей силой умеют замораживать существ, выводя их из строя. Огонь же против призраков работает плохо. Я в любом случае прикрою, пообещал Морозов. Огневика можно попробовать обездвижить, начал я излагать план. Например, мешком палача или горотой, или оглушить. Только нужно сделать это так, чтобы второй боец не мешал. Потому что, если водник или криомастер возьмет меня под контроль. Кстати, какая у вас сила, Александр Васильевич? Я взглянул на Морозова, и глава кустодиев пожал плечами. Воздух, спокойно ответил он, но что-то в его голосе показалось мне подозрительным. В нем послышалось лукавство. Значит, попытаюсь в самом начале дуэли заблокировать своего противника, и второму Минину придется биться с двумя, предложил я. Неплохой план, Павел Филиппович, согласился со мной Александр Васильевич. Вот бы еще потренироваться. Филипп Петрович, вы же владеете огнем? Чехов кивнул, и Морозов довольно улыбнулся. Вы не будете против, если мы проведем несколько тренировочных боев? Правда, криомастер в нашей группе только один. Филипп Петрович открыл было рот, чтобы что-то заявить, но не стал комментировать. Просто кивнул и бросил. Хорошо. Александр Васильевич вынул из кармана телефон, нашел в списке контактов нужный номер, нажал на кнопку вызова. «Стас», — начал он, — «Минины вызвали нас на первый бой, и один из завтрашних бойцов будет криомастером. Не мог бы ты быть любезным и немного потренироваться с Павлом Филипповичем перед завтрашней дуэлью? Ему бы это совсем не помешало. Большое спасибо». Он отменил вызов, убрал телефон в карман и обернулся к нам. «Ну вот, скоро потренируемся». Зимин и правда прибыл очень быстро. Не успели мы допить чай, как в дверь коротко постучали. Я, Александр и Филипп Петрович встали из-за стола. Компанию нам решила составить Софья Яковлевна. Гость ждал нас у дверей, покачиваясь с пятки на носок. Он был одет в светлую рубаху и простые тренировочные штаны. Волосы оказались влажными, словно наш новый родич решил искупаться в озере. Впрочем, это вполне могло быть правдой, учитывая, что холод Стасу не вредил. Заметив Филиппа Петровича, гость улыбнулся и хрипло произнес: «Добрый вечер, мастер Чехов». Обращение было адресовано моему отцу. Тот кивнул, но все же произнес, пусть и через силу: «Добрый, Станислав Александрович. Не знал, что вы служите кустодием». Зимин развел руки в стороны. «Я верен императору и империи, и стою на страже монаршей семьи и строя, так же как и вы, мастер Чехов». Отец кивнул, видимо, решив завершить этим разговор, и мы с Александром переглянулись. Лед тронулся, одними губами произнес глава кустодиев. Я мог бы с этим поспорить. Князь Чехов был на редкость упрямым и тяжело менял свое мнение, которое успел составить о событии или человеке. Меня он однажды посчитал бракованным сыном и до сих пор относился со снисхождением ко всему, что я делал. Озеро встретило нас прохладой, которая шла от воды. В камышах у берега плескалась рыба. Где-то неподалеку ухнула сова. Над нами пронеслась пара летучих мышей. Мы поделились на две команды, встали друг напротив друга. «Давайте сначала я попробую биться против криомастера», — предположил я, «а потом уже против огневика. Вы же, Александр Васильевич, блокируете второго бойца». «Хорошо», — согласился глава кустодиев. «По правилам дуэли у вас будет время, чтобы поставить тотемы», — начала объяснять Софья Яковлевна. «Я призвал пни, которые со скрипом разместились чуть поодаль», и бабушка уточнила: «Готовы?» «Готовы», в один голос произнесли мы. «Начинайте бой». Я моментально призвал палача, который появился за спиной Зимина, и попытался было накинуть на голову кустодия мешок, но Стас мигом среагировал. В одно мгновение покрылся ледяными шипами, заморозив призрака, а через секунду в меня уже летело полупрозрачное копье. Но я успел призвать мертвеца, который принял атаку в щит. За спиной кустодия из Межмирья появился пират с дубинкой, который уже замахнулся было своим оружием, но Зимин резко развернулся, и призрака снесло порывом пронизывающего до костей ветра, а следом меня сковала ледяная ловушка. «Партия», — поспешно произнес я, и жесткие оковы мигом спали. Боковым зрением я заметил, что Морозов уже разобрался со своим противником. Чехов стоял окутанный черным вихрем. Воздух словно живой скользил по его коже. «Значит, давайте попробуем тот план, что я предложил дома. Я против огневика, а вы сдерживаете криомастера. Готовы?» — уточнила бабушка, и мы дружно кивнули. Отец окинул меня хмурым взглядом, словно примиряясь, с какой стороны будет лучше ударить. Кажется, ему не особенно понравилась моя мысль, хотя мне казалось, что уж нападать непослушному сыну он совсем не прочь. В этот раз все прошло быстрее. Я отвлек отца миньоном, и в ту же секунду палач, который появился за спиной Чехова, зафиксировал мешок на его голове, отрезая от силы. Я же быстро развернулся и хотел было помочь Морозову, и застыл, глядя на развивающиеся события. Рядом с ногами кустодия вертелись водяные вихри, элементали, но они были черного цвета, чего я никогда ранее не видел. Александра Васильевича окутал чернильный вихрь, который поглотил ледяные клинки. Зимин призвал великана, но Морозов просто взмахнул рукой, и миньона буквально снесло порывом ветра, а через секунду криомастер вдруг застыл, а от Морозова в сторону противника полетели черные иглы, в которых мне привиделось что-то красное. Оружие застыло в миллиметре от кустодия, который почему-то не ушел в броню. «Партия», с трудом прохрипел молодой кустодий, и Морозов улыбнулся. Миг, и иглы исчезли. Я убрал палача, и отец тоже оказался свободен. Он провел по волосам пятерней, будто пытаясь привести мысли в порядок, но на меня даже не взглянул. Зимин рухнул на траву и сдавленно засмеялся. «Уделали, Александр Васильевич. Я же любя», — мужчина подал названному сыну руку. «Однажды ты тоже станешь взрослым, и сам будешь пугать молодых и красивых». Бабушка фыркнула, оценив шутку. А я подумал, что никогда до того не видел битву двух легенд. «Так и правда куда проще», — заметил мой напарник. «Давайте еще поработаем для закрепления результата». Мы провели еще несколько боев, отработав разные стратегии, пока Софья Яковлевна, которая следила за боями, не произнесла: «Наверное, на сегодня достаточно. Завтра на рассвете дуэль. Вам нужно отдохнуть». Спорить с этим никто не стал, и мы, утомленные, но довольные, покинули берег озера. По дороге Зимин и Морозов с нами попрощались. Они выглядели куда свежее нас, словно не работали на полную силу. Все же ранг легенда давал преимущество перед мастерами уровня ниже. Новые родичи направились в сторону резиденции, где, скорее всего, и были дома кустодиев. «Мы же прошли к себе. Неплохой бой», — с уважением произнес отец, когда мы вошли в ворота. «Ты стал намного сильнее с тех пор, как я в последний раз видел тебя на тренировке». «Спасибо», — сухо ответил я. «Сила некроманта, как метка, заставляет часто отстаивать свои интересы. Тебе приходилось нелегко», — отозвался князь. Отец хотел было что-то добавить, но в этот момент в разговор вклинилась бабушка. «Давайте прибережем злобу для завтрашнего боя», — попросила она и открыла дверь, проходя в гостиную. «После тренировок моих сил хватило только на то, чтобы добраться до комнаты, наскоро умыться и завалиться в кровать. И едва голова коснулась подушки, как я тут же провалился в сон. Проснулся я, когда за окном было еще темно. Зевая, я встал с кровати, добрался до ванной, быстро привел себя в порядок. Холодная вода прогнала сон, и из комнаты я вышел бодрым и готовым к предстоящему бою. О том, что этот бой будет насмерть, и что кого-то из нас через час вынесут с поляны накрытого простыней или вообще будет собирать по кускам, я старался не думать. Быстро оделся, накинул куртку с гербом семьи и вышел в гостиную. В комнате царил полумрак, но за столом угадывался одинокий человеческий силуэт. И едва я переступил через порог, в комнате послышался знакомый голос. «Доброе утро, сын». «Да какое оно доброе», — пробормотал я, прошел в комнату и сел в кресло. «Переживаешь?» — уточнил отец, и я кивнул. «Убивать до сегодняшнего дня мне не приходилось. Может быть, тебе и не придется», — ответил Чехов. «Ты будешь биться в паре с Морозовым, а Александр Васильевич — первоклассный боец. Меня он вывел из строя меньше, чем за минуту. Никогда не видел такой скорости и техники. Мининых тоже будет двое», — напомнил я. «Но у них не будет легенды», — заметил начальник охранки. Я вздохнул. «Иногда ради семьи приходится идти на подобное», — продолжил князь, — «и отступать уже поздно. Либо здесь, в резиденции, ляжем мы, либо Минины. Третьего не дано», — сурово произнес я. «Такова жизнь высшего общества», — ответил Чехов, и я кивнул. «Спасибо». Стало намного легче. Видимо, Чехов не ожидал такой реакции. Он удивленно поднял бровь и взглянул на меня. «Правда». Я улыбнулся и покачал головой. «Нет, успокаивающие речи никогда не были твоей сильной стороной. Зато тебе всегда прекрасно удавалось вывести человека на эмоции». Князь хотел было что-то сказать, но я махнул рукой. «Все нормально. Я не боюсь предстоящего боя. С малых лет видел и смерть, и посмертие. Просто как-то не по себе, что придется убить человека». Отец кивнул. «Наверное, ты прав. И в свои юные годы повидал куда больше моего. Сарказма в голосе Чехова я не уловил, зато услышал горечь, и это было неожиданно и могло выбить меня из колеи. Я был слишком занят работой, и, начал был отец, но я его перебил и мягко попросил: «Давай отложим разговоры о воспитании на более спокойное время, я сейчас не готов к откровениям». Чехов кивнул. В темноте было почти незаметно, как он сжимает на столе перед собой руки, как кожа на костяшках пальцев натягивается до побеления. Почти не было заметно, как он отводит от меня взгляд и смотрит на каминную полку, где стоит рамка со снимком нашей семьи, которой сейчас уже не было. На несколько минут в гостиной повисла тишина, а затем я глубоко вздохнул, отгоняя мандраж, и поднялся с кресла. «Пора, наверное». Филипп Петрович взглянул на часы и вздохнул. «Пора». Он встал на ноги. «Собирались уйти без меня?» Голос бабушки застал нас, когда мы уже подошли к входной двери. Я обернулся. Софья Яковлевна, скрестив на груди руки, стояла на пороге гостиной. Одета Чехова была в дорожный костюм и высокие ботинки на шнуровке. На плечах бабушки была тонкая черная шаль. «Решила пойти с нами?» – уточнил отец. «Конечно, не каждый день мой любимый внук и мужчина, за которого я недавно вышла замуж, сражаются за семью». «Справедливо», – согласился я, и мы вышли из дома. Морозов и Зимин уже ждали нас у калитки. «Доброе утро, мастера», – произнес Морозов, и я заметил, что Александр Васильевич хотел было подойти к бабушке, но в последнюю секунду передумал. Мне даже показалось, что он опасался сделать что-то не так, и остался на месте. «Доброе утро», – хрипло произнес Зимин. «Нам пора, господа, иначе Минины могут засчитать техническое поражение за опоздание». Кустодий был прав. Мы вышли за ворота и быстрым шагом устремились к озеру. Минины уже ждали нас на берегу. Двое дуэлянтов стояли, опустив головы, словно бы рассматривая что-то в траве. Они были одеты в белые рубахи. Видимо, это и были те самые Петр и Иван. Чуть поодаль расположились секунданты из старших членов семьи. Заметив нас, они криво усмехнулись. «Доброе утро, мастера Чеховы», — с насмешкой в голосе произнес один из Мининых, смерив нас взглядом, в котором читалось легкое презрение. Второй даже не стал здороваться, а лишь кивнул. Петр и Иван же никак не отреагировали на наш приход, просто стояли, не поднимая глаз, раскачиваясь, и едва слышно что-то бормотали себе под нос. Они были похожи на зомби, и от этого становилось как-то не по себе. Небо на горизонте уже начало олеть, подсвечивая верхушки деревьев и гладь озера. «Только попробуйте погибнуть», — строго произнесла Софья Яковлевна, обращаясь к нам с Александром. И я заметил, что бабушка нахмурила брови, а на щеках ее проступила непривычная бледность. «Постараемся», — с улыбкой ответил Александр. «Постарайтесь, иначе мне придется поднять вас из мертвых и сделать вам выговор». Я поежился. Обещанная карой правда была ужасающей, и умирать мне расхотелось окончательно. Мы с Александром вышли напротив застывших соперников. Секунданты встали чуть поодаль. «Разве она не прекрасна?» – мечтательно произнес Кустодий, покосившись на княгиню. Казалось, что его совершенно не пугала предстоящая битва. «Готовьтесь, господа», – скомандовал Зимин. «Мы поставили тотемы, Минины сделали то же самое». Отец был прав. Возле Петра появились водные вихри элементалей, а над головой Ивана замерцали, разгораясь, огненные птички-фениксы. У каждого противника было по 6 тотемов, что означало, подконтрольных существ у противников очень мало либо нет вовсе. И я удивленно поднял бровь, очень самонадеянно. «Готовы, господа?» – с улыбкой уточнил Минин. «Готовы», – в один голос ответили мы с Александром. «Тогда начнем», – произнес старший из оппонентов. За долю секунды я призвал из межмирья палача. Тот появился за спиной неподвижно стоящего Ивана, никак не собирался реагировать на мою атаку. Мешок мигом оказался на голове противника. Птички замерцали, готовые вот-вот потухнуть. Это все было как-то неожиданно просто, и на секунду у меня сложилось впечатление, что на берегу озера стояли манекены, а не противники. И я хотел было развернуться, чтобы помочь Александру, как Иван вдруг повел плечами, словно сбрасывая морок. Минин ярко вспыхнул как факел, и палач мигом истаял, а птички-фениксы над головой Минина разгорелись с новой силой. Иван обернулся ко мне, и в глазах парня я заметил разгорающиеся багровые искры. Боец шагнул ко мне. «Что за?» – ошарашенно выдохнул я. «Убивать, калечить, жечь!» – взревел противник, переходя на бег. Кулаки бойца вспыхнули, окутавшись пламенем. «Убивать, калечить, жечь!» И в этот момент я запоздало понял, что за обманчивой легкостью таилось что-то, чего я пока еще не понимал, нечто непредсказуемое, и от этого по-настоящему жуткое. Берсерки. Противник был очень быстрым, и я едва успел призвать зомби со щитом, в которого с разбегу врезался Минин. Удар объятых пламенем кулаков пришелся в щит. Тот с оглушительным треском разлетелся на обугленные щепки, и зомби едва устоял на ногах. И я поспешно призвал призрака пирата, который появился за спиной противника, чтобы удар наверняка вывел моего соперника из строя. Удар дубинкой пришелся в затылок громилы, и должен был оглушить бойца, но вышло иначе. Минин замер, обернулся и взмахнул рукой. Кулаки Ивана рассеяли призрака, отправив его в межмирье. «Убивать, калечить, жечь!» Прохрипел громила, и его губ на траву упала дымящаяся пена. Я напитал миньона силой, и зомби ударил мечом. Клинок рассек броню, оставив на плече длинный красный след. Мой защитник замахнулся еще раз, но Иван ловко перехватил руку и ударил миньона, оставив в груди мощного существа здоровенную дыру. Зомби задымился, и я поспешно напитал его силой, чтобы он не развеялся. На лбу выступила испарина, виски стянул обруч, а в затылке запульсировала тупая боль. Тотемы затрещали, намекая о перегрузке, а мой оппонент даже не вспотел. Объятый огнем кулак ударил миньона, оторвав тому голову, и я поспешно отскочил, призывая горгулью, и высоко в небе появился силуэт, а через секунду каменная статуя ударилась в землю рядом с противником, отбросив Минина. Я поспешно отдал команду, и горгулья взлетела в воздух. Длинные когти впились в плечи противника. Иван ярко вспыхнул, но миньон держал крепко. Птичка взмыла в воздух, унося Минина, но Иван среагировал быстро. Боец замерцал, и я набросил на горгулью костяной щит. Вовремя. В воздухе послышался взрыв, который смели защиту, и едва не расколол горгулью на куски. Фениксы над головой Ивана потускнели, словно бы выгорев. Горгулья же дернулась, но все же удержалась в воздухе, а затем спикировала вниз, сжимая в лапах Минина, который только начал приходить в себя. Противник задергался, понимая, что его ждет. Фениксы тотемы над его головой снова замерцали, перезагружаясь и набирая силу, но боец не успел. Горгулья со всей скорости врезалась в землю, подминая Минина всем весом, и встав на берегу и расправив крылья, толстая шкура мигом стала серой, будто миньон был отлит из цемента. Послышался вскрик-хруст, а затем все резко стихло, и под горгульей начало медленно растекаться красное пятно. Я тяжело дышал, сердце гулко билось в груди, в ушах противно звенело. Рядом послышался вскрик, и я едва успел обернуться, чтобы увидеть, как на месте, где стоял Петр Минин, появилось красное облако. Брызги застыли в сером вихре кокона, а затем осели на землю. «Партия», — просипел Морозов. Глава кустодиев был несколько бледнее обычного. Видимо, боец Мининых сумел измотать напарника. Тяжело дыша, я взглянул на расположившихся поодаль родных. Отец был прямым как палка. Он стоял, высоко подняв голову и убрав руки за спину. На лице его не было ни одной эмоции. Если бы я не знал, что он огневик, то заподозрил, что начальник охранки – некромант. Встретившись со мной взглядом, мужчина едва заметно мне кивнул. Бабушка казалась накрытой черной тенью. За ее спиной колыхались неясные силуэты. Мне померещилось, что в любую секунду из ее места силы в наш мир могли прорваться призраки. Убранные в прическу волосы растрепались и взметнулись черно-белым облаком вокруг ее головы. Софья Яковлевна скривила губы в усмешке, и я посочувствовал Мининым, которые окажутся перед ней в бою. Никакая сила их не спасет, дуэль прекращена, послышался за спинами звонкий голос. На поляну вышел Тимофей. Он был облачен в военную форму без знаков отличия. От былой веселости и благожелательности на его лице не осталось и следа. Парень прошел к лежавшим на траве мертвецам, обернулся ко мне и с холодной вежливостью попросил: «Можете убрать свою помощницу, Павел Филиппович?» Я кивнул, отослал прочь горгулью, щелчком пальцев отпустил тотемы. Парень присел рядом с раздавленным трупом, призвал свой тотем, и за спиной парня появился сотканный из света слуга Искупителя. Высокий ангел распахнул огромные крылья, заслонив ими своего хозяина. Проверяющий провел рукой над раздавленным Мининым. От ладони потянулись светлые жгуты, которые коснулись тела Ивана, и мигом почернели. Парень нахмурился, медленно встал, отряхнул руки и подошел к противнику, с которым бился Морозов, чтобы повторить процедуру, а затем произнес: «Бой закончен победой семьи Чеховых, первый раунд за ними». Секунданты Мининых почти одновременно кивнули, соглашаясь с вердиктом, но вид у них был подавленный. Тимофей же развернулся и молча покинул поляну. Лишь теперь я заметил между деревьев несколько дружинников в серой форме. Они удалились вслед за проверяющим. «Интересные у вас бойцы», — протянул Зимин. До этого момента кустодий спокойно стоял, прислонившись к дереву и скрестив на груди руки. Ничего в нем не выдавало эмоций, которые мужчина испытывал. «Правила не нарушены, мастер», — ответил один из секундантов. Бой был равным числом. «Да никто и не спорит», — миролюбиво отозвался Стас, резко оттолкнулся от ствола вётлы. Несмотря на то, что все понимали, что кустодий не собирается нападать, один из миненных попятился. «Не боись, не зашибу», — по-доброму оскалился Стас. «Пока еще рано». Зимин подошел к телу Ивана, присел рядом с ним, как до того сделал Тимофей. «Сильные, быстрые бойцы, которые не ведают страха», — задумчиво пробормотал кустодий, внимательно рассматривая мертвенно-бледное лицо с открытым в беззвучном крике ртом. «Никогда такого не видел в одаренных, и ведь они уже не подростки». «Правила не были нарушены», — вновь повторил Минин. Морозов внимательно на него взглянул. «Тот, кто прав, не оправдывается так ретиво», — протянул Александр Васильевич, и его лицо исказила жуткая улыбка. «Оставьте, мы вас не обвиняем, мертвых не судят». Минины ожидали, пока кустодий закончит осмотр, но при этом казались едва ли живыми. Зимин же приподнял верхнюю губу погибшего и с интересом взглянул на чуточку длинноватые клыки, очень любопытные берсерки. «Я же обратил внимание на другое, на выжженный на плече мертвеца знак в виде повернутой на бок восьмерки. Этот символ показался знакомым». Стас поднялся с земли и взглянул на Мининых потемневшими глазами. Воздух наполнился морозной свежестью. Изо рта каждого присутствующих вырвался пар. «Кстати, мастера, вроде бы сейчас право вызова Чеховых», — Стас оглянулся на начальника охранки, и тот едва заметно кивнул. «Так вот, я хотел бы вызвать на бой Епифана Минина, сегодня в полдень, на арене, и постарайтесь не опаздывать, а не то я приду к вашему дому сам». «Мы все придем», — вторила ему княгиня. Сказав это, он развернулся и пошел прочь, а следом, с поляны ушли и мы, оставив растерянных Мининых на берегу. «Если наши противники надеялись нас напугать и посеять в рядах панику, то здорово просчитались». Внутри меня клокотала ярость, потому что вслед за мной тащились два изодранных в клочья призрака. Парни шли, прижимаясь друг к другу и взявшись за руки с видом потерянных щенков, и я молча открыл портал, в который втолкнул их, успев заметить на лице последнего облегченную улыбку. «Спасибо», — прошелестел в голове голос. «Не делай так вдали от нашего дома», — негромко сказала мне бабушка, поравнявшись со мной. «Думаешь, кто-то заметил?» — вяло уточнил я. «Тут все пропиталось моей силой». «Все хорошо», — женщина сжала мою руку. «Никто не обвинил бы тебя в нападении, но в следующий раз сделай это на месте сразу после того, как они станут мертвы». Она не сказала сразу, как их убьешь, и я был ей за это благодарен. На душе было муторно и горько. «Хороший бой», — произнес Филипп Петрович, догнав нас. Я кивнул. «Ага, спасибо. Только ты не предупредил, что бастарды Мининых какие-то берсерки». Филипп Петрович скрипнул зубами, а потом тряхнул головой. Я подумал, что не видел на его виске раньше седой пряди. Она белела на фоне остальных темных волос, словно оброненное птицей перо. В приютских карточках этого указано не было, да и настоятельницы приютов о таком не говорили, что наводит на мысли о том, что Минины никогда в этих приютах не были, — холодно заключил Морозов. Мы обернулись. Александр Васильевич догнал нас и взял Софью Яковлевну под локоть. Она предпочла сделать вид, что не заметила крови на руках нового супруга. Или ей впрямь было все равно. Женщина положила свои пальцы поверх чужих в ободряющем жесте. «Считайте, что бумаги подделаны», — уточнил я. Морозов кивнул, вытащил из кармана пиджака фляжку, открутил крышку, сделал несколько глотков. И я заметил, что ладони кустодия все и еще едва заметно подрагивали. Ему тоже тяжело дался этот бой. Вряд ли они могли контролировать вспышки агрессии, когда в них открылась сила, — продолжил он. — Так что такое было бы сложно скрыть. Ощущение, что сила в них открылась буквально на днях. Они бы не выжили после боя и погибли спустя сутки. Выгорели бы, это точно, — мрачно подтвердила княгиня. Эти парни – смертники. Мясо, которое Минины выпустили, чтобы снести нас с доски, как шахматные фигуры. И мы были не готовы к этому, вынужден был признать я. Я думал, что наша основная проблема – их численное превосходство. Теперь мы знаем, что нас ожидает. и не будем так беспечны. Не стоит ждать от противников честной игры», — заключил князь Чехов. «Думаю, они попытались вывести из строя одного из самых сильных и наиболее слабого из своих противников. По крайней мере, именно таковыми считали меня и Александра Васильевича». Морозов нахмурился. «Полагаю, вы правы, Павел Филиппович», — согласился он после недолгой паузы. «Следующим могут вызвать молодого Шуйского. Надо позвать его на тренировку. Скорее всего, вечером ему предстоит крещение огнем». Мы подошли к воротам дома Чеховых, где Александр Васильевич с нами попрощался. «Вам стоит отдохнуть после дуэли», — произнес он и неожиданно подался к Софье Яковлевне, чтобы коснуться губами ее виска. «Ни о чем не беспокойся, мы со всем справимся, а нам еще нужно поговорить с мастером Шуйским. Для полуденного боя нам понадобятся секунданты», — отметил Зимин, который старался не смотреть на своего начальника, явно смущенный происходящим. «Если хотите, могу выступить», — предложил я, но Александр Васильевич покачал головой. «Софья Яковлевна уже согласилась стать одним из секундантов, и думаю, Дмитрий будет вторым. Так что не беспокойтесь, мастер Чехов, отдыхайте». «Хорошо», — согласился я. Мы попрощались, и Морозов направился в сторону резиденции, а семья прошла на территорию и зашагала к дому. Я же не торопился, отчего-то захотел ненадолго побыть вдали от родных. Все произошедшее еще не успело уложиться в моей голове. «Павел Филиппович», — знакомый голос прозвучал за спиной, когда я уже хотел было пройти за ворота и последовать за остальными, обернулся. На дорожке стояла Нечаева. Она была босой, с растрепанными волосами и алыми щеками. Никогда не видел ее такой дикой и даже опешил от неожиданности. Девушка остановилась в паре шагов от меня и осматривала с явной тревогой. «Все обошлось. Вы целы? Не ранены?» Ее голос сорвался на хриплый шепот. Я покачал головой. Было нелегко, но... Девушка подскочила ко мне и замерла, не решаясь двинуться. Мне вдруг померещилось что-то звериное в ее напряжении, но она все же осторожно, словно боясь навредить, прильнула ко мне и обхватила за шею, тихо всхлипнула. «Главное, что вы живы, все остальное неважно, совсем неважно». Мне послышалось, что голос ее треснул. «Спасибо», — тихо ответил я и нерешительно погладил Нечаеву по волосам. Мне казалось, что от меня несет кровью и смертью, и в какой-то момент мне захотелось отстраниться, чтобы не испачкать Арину, но она не отпустила, прижалась крепче и зашептала, будто беспокоясь, что я ее прерву. «Ни о чем не жалейте, не оглядывайтесь, что бы там ни произошло, и неважно, что случится завтра, вы все еще тот человек, которым были вчера, и таким останетесь навсегда». Я молчал, не в силах выразить словами то, что ощущал. Вдруг отчетливо вспомнил взгляд призрака, в котором не было осуждения, лицо отца, который стоял неподвижно и смотрел на меня пылающими глазами, и зажмурился, боясь, что не смогу сдержать предательскую влагу в собственных глазах. Мне не хотелось быть сейчас слабым, и чтобы Арина видела меня таким растерянным.